Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, Господи. Мы омыты Твоей святой кровью. Боже, в Твоей любви, да, в Твоей любви вся полнота, Господи. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты призвал нас в чудный свой свет. Спасибо Тебе, Господи, что Ты спас нас от тенистого болота, Господи. Боже, спасибо, что Ты, Господи, окружаешь нас, как вершины гор, Господи. И эту преграду никому не преодолеть. Ты защита наша. Ты скала спасения нашего. Ты щит наш, Господи. Не убоюсь я зла. Ты щит мой. Что мне враги? Все враги, они истаивают, как воск от пламени огня, когда ты идешь, долы наполняются, горы понижаются, когда ты идешь, сотрясается земля, потому что ты велик и могущественен. Господи, спасибо Тебе. Мы навеки Твои, Господи. И Ты своим святым дыханием, Боже, наполнил жизнью наше дыхание. Боже, мы хотим, чтобы наши сердца бились в ритме Твоего сердца, Господи. Боже, да царствие Твое пусть распространится по всей земле, в наших отношениях и жизнях, Господи. Господи, спасибо Тебе, что мы можем прийти к Тебе и все принести Тебе. Ибо Ты уже принес победу на кресте и даровал ее нам, всем верующим во имя Твое, в имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Передаю вам привет от нашего драгоценного брата и пастора Алексея. Он сегодня служит на юге в Москве, в церкви, где пастором служит Константин Саплин. Он вам передает привет. И сегодня моя череда священническая. Служить вам словом. Хотел бы до того, как мы начнем читать Писание, поприветствовать тех людей, которые в первый раз у нас есть на собрании, первый раз или в гости приехали, или вообще первый раз в церкви. Да, мы вас приветствуем. Мы хотим вас сообщить, что для тех, кто приходит первый раз или в гости, мы накрываем стол для общения. Вот здесь кухня у нас рядышком есть, сзади, за залом. Вы не уходите. Мы познакомимся с вами, расскажем, кто мы. Вы расскажете о себе. Спасибо. Очень приятно вас здесь видеть сегодня. И перед тем, как мы начнем говорить, я хотел бы задать вам пару вопросов. Вопросы, в общем, два или один даже, наверное. Вопрос такой. У кого здесь из присутствующих, так скажем, все хорошо в жизни? Раз, два, три, четыре. Я думал, больше людей будет. У остальных так, немножечко похуже, да? Ну вот для тех, у кого все хорошо, могут выйти из зала, для них собрание закончилось. Мы будем говорить для тех, у кого не очень. Нет, слава Богу, что у вас такое ощущение жизни. Это здорово. Значит, вы прошли. Вы прошли то, о чем я буду сегодня говорить, то, о чем говорил псалмопевец. И проповедь моя называется «Я веровал и потому говорил». Это слово из послания Коринфянам 2. Павел говорит, я веровал и поэтому говорил. Но это слово, он он обращается, он позаимствовал его у псалмопевца. Это псалом 115. Ну, если вы знаете, что разделение на главы и на стихи было совершено гораздо позже, чем написано Писание. И, соответственно, некоторые псалмы, они, в принципе, то есть это единый текст. И 114 и 115 псалом – это один текст, рассказывающий об одном событии. Я хотел бы прочитать с вами сначала второе послание Коринфянам, 4 глава. Давайте с первого стиха прочтем. Тут всего лишь 18 стихов. Это немного для Слова Божьего, чтобы оно как-то ожило в нас. 4 глава, 2 Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 4 глава, с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечное». Аминь. Это слово, оно, знаете, оно как-то, я его обрел, и оно мне в радость, и я хочу с этим словом поделиться с вами. Потому что мы часто читаем Писание, и оно оживает из раза в раз. Я не скажу, что у меня какие-то сейчас трудные обстоятельства, да, но это слово, оно ободряет и дает мне возможности, силы двигаться вперед. Апостол Павел обращается к псалмопевцу, говорит, я веровал и потому говорил. Да? И вот Псалом 114, 115, он изображает подвиг проходящих так, евангельское житие, можно сказать, и победу этих людей в Боге и будущий за этой победой венец. То, о чем впоследствии говорит Павел, да, что мы смотрим не на видимое, а невидимое. И тогда мы проходим и ожидаем. Ну, псалмопевец, он, конечно, больше говорит о каких-то, ну, насколько я это вижу, о физических каких-то страданиях. Потому что если мы читаем 114 и 115 псалом, здесь говорится в 114, допустим, псалме, в 3 стихе. «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь». И в 8 стихе он говорит, что «Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения». Псалмопевец рассказывает о своем состоянии, в котором он пребывал. Ему было очень сложно, да? Муки адские здесь. слово употреблено, которое обозначает еще муки при рождении ребенка, когда женщина рождает ребенка. То есть женщины должны прекрасно понимать, ну как это тяжело. Да? Вот в таком состоянии пребывал этот человек. Ему было тяжело, он был при смерти. Он встретил тесноту, какие-то обстоятельства его настолько стеснили, что он плакал уже. Написано, да, очи мои от слез, душу мою от смерти. Он был при смерти, он ожидал это уже, он был в этом состоянии. Но что произошло? Он говорит, я радуюсь, что Господь услышал голос и моление мое. Этот человек не остался в этом состоянии. Этот человек, псалмопеец, он обратился к Господу. Он говорит, преклони ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Господь услышал моление этого человека. Господь услышал моление этого человека. И это хороший пример для нас, потому что мы часто живем в своих каких-то ситуациях и не обращая вообще внимания на все остальное вокруг. Вот мы скованы в этих обстоятельствах каких-то. Вот Ирина сегодня говорила, и вчера мы собирались на прославление, и там какие-то тоже эти поднимались темы, что человек, он иногда свой взгляд опускает на обстоятельства. Он свой взгляд убирает от Бога, он перестает жить надеждой и упованием. Да? Псалмопевец говорит, я веровал и поэтому говорил. А мы здесь все сидим, да, мы себя называем верующими людьми, аминь. Мы все христиане, да, мы веруем. Так или не так? Мы веруем. Но если мы веруем, значит мы говорим, Слово Божье, оно для нас написано. Значит, мы должны исповедовать. Это слово, оно говорит о том, что этот человек, он не усомнился в перемене к лучшему. Даже в таких серьезных, тяжелых обстоятельствах. Он не усомнился в перемене к лучшему. И он возвещал об этой перемене. Он говорил об этой перемене. Потому что если мы прочитаем дальше 15, то есть вот 114 псалом, да, ты избавил душу мою от смерти, ты освободил очи мои от слез и ноги мои от преткновения, от падения. И он говорит, я буду ходить пред лицом Господа на земле живых. Этот человек, он не усомнился, он пошел к Богу. Эта мольба, обращенная к Господу в день скорби, она принесла ему покой. Потому что Господь ответил на его молитву. Написано в 7 стихе, «Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». То есть его душа терзалась, она не знала, что делать, она готова была к смерти, но это упование и надежда к перемене к лучшему дала ему возможность. Обратиться к Господу. И эта перемена пришла. Пришла полнота какого-то божественного провидения. Пришел покой в душу его. Знаете, этот человек, он не остановился на месте. Он говорит, он получив это, он это не оставил себе. Он говорит, я принесу обеты. Принесу обеты пред всем народом его. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Я здесь, знаете, вижу такую параллель. Этот человек, получив ответ от Господа, он, во-первых, говорит, я приму чашу спасения, чашу благодарности. Эта чаша третья считается в израильском учении, когда на Песах, на праздник Пасхи, евреи пили 4 чаши, эта чаша третья, не последняя была. Они отмечали праздник, да, исхода из Египта. И он говорит, приму эту чашу благодарения. То есть у этого человека сердце благодарное было. Благодарное из-за того, что Бог пришел к нему. Он говорит, я принесу обеты, я приму эту чашу спасения, я приму эту чашу благодарения. И для нас это как пример, что если мы проходим какие-то ситуации, нам необходимо прийти с благодарным сердцем к Богу, прийти и воздать хвалу Господу, потому что Он решил эту ситуацию, Он изменил эту ситуацию. Во-первых. Во-вторых, псалмопевец говорит, я приду и принесу, воздам обеты пред народом. То есть не где-то там, один, пред народом. Знаете, это важно, когда мы приходим, пройдя какую-то ситуацию, услышав ответ от Господа, важно прийти братьям, к сестрам в церковь и пред народом об этой ситуации рассказать. Пред народом исповедовать. Это его исповедание было. Пред народом исповедовать о славе Божьей. Вот эту принести благодарность. И эта благодарность необходима не только вам, тому человеку, который прошел, но она необходима тем, кто это свидетельство услышит. Свидетельство о любви Божьей, прощении и принятии. Мы видим в этих стихах, что вот псалмопевец в 115-м псалме говорит, чему вторит Павел. «Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен». И здесь ключевая тема этих стихов – это преодоление болезненного кризиса с помощью веры. Когда человек верит, он не просто молча верит, да? Он, веруя, говорит. Говорит Господу, в молении и в прошении обращается к Нему. И тогда приходит и духовное, и физическое возрождение. Когда человек, обращаясь к Господу, взывает к Нему, открывает сердце, он говорит, я сокрушен. Он признает, что нету надежды на человека. Говорит, написано, что я сказал в опрометчивости моей всякий человек ложь. Если на современный язык перевести, там сказано, что я сказал в выступлении или в измененном состоянии, что всякий человек, он лжив. То есть нету надежды на человека. Вот это изменение, измененное состояние, когда он обратился к Господу, открыло ему, да, что надежда вся на Бога, что Он велик, что Он милостив, что Он праведен и милосерд. Эти ситуации разные проходят в нашей жизни, но я верю и я так думаю, что Бог допускает эти ситуации для каждого из нас из-за своей великой и сильной любви. Он очень любит нас, и Он очень желает, чтобы каждый из нас он был рядом с Ним. И вот благодаря вот этим разным ситуациям, Бог, попуская нас впадать в эти разные нужды, Он побуждает нас постоянно упражняться в молитве, постоянно обращаться к Нему. И вот когда такие ситуации проходят, и мы как верующие, как мы себя называем таковыми, как верующие, начинаем усиленно молиться, усиленно обращаться, это моление, взывать ко Господу, Бог приходит. Приходит для того, чтобы мы удостоверились в Его благости, милости, и дальше пошли с Ним. И это скрепляет наши отношения с Ним. Знаете, псалмопевец, он рассказывает о жизненных обстоятельствах, да, о каких-то физических скорбях. Он столкнулся с чем-то, не знаю, там, с болезнь какая-то была или еще что. Это был пример для израильского народа, он писал, потому что израильский народ, он то ходил с Богом, то уходил от Него, и другие народы завоевывали его, забирали в плен. И вот это время написания псалма, как раз это время возвращения израильского народа назад, когда не было ни домов, ни виноградников. То есть, ну, разрушена была земля, им нужно было возвращаться и все заново строить. И вот псалмопевец их ободряет, этих людей, что воззовите Господа, воскликните к Нему, и Он придет, Он избавит вас. И вы, говорит, будете ходить пред лицом Господа на земле живых. Знаете, это хорошее обещание для меня в этой жизни жить с Господом, ходить здесь на земле. В те времена Бог еще до конца, так скажем, не открыл людям. То есть практически небольшое там меньшинство знало там о жизни вечной именно с Господом. Да? И мы даже видим, что в Новом Завете есть две секты. Нет, не две секты, два учения, да, в Израиле. Это фарисеи и саддукеи. И вот одни из них, саддукеи, они не верили в воскресение мертвых и жили в этом мире, на этой земле. Да? Фарисеи верили в воскресение мертвых. И вот это саддукейство, оно вышло оттуда еще, издалека. И вот они жили тем, что если ты благословлен Господом, то у тебя все в жизни есть, все хорошо, все нормально. Да? Если нет, то... Значит, что-то у тебя не так. Вот. Но у нас есть в Новом Завете упование другое, да, что мы ожидаем награду и мы ожидаем венец на небесах. Но это не говорит о том, что нам не надо здесь жить, да, не надо ходить по земле по этой пред лицом Господа. Я о чем хочу сказать, что псалмопевец, он вот обращался к этому народу, к израильскому, зная его нужды, зная его переживания, и он показывал своим примером, что можно это пройти, обращаясь к Богу. Он говорил, что Бог милосерд, милостив, праведен, и он дает спасение душе, и душа успокаивается. Аминь. Слава Богу. Знаете, даже когда мы часто вопрос задаем, всякие ситуации происходят, и люди раньше умирают, и верующие раньше умирают. И у нас часто звучит вопрос, почему так? Знаете, псалмопевец говорит, дорога в очах Господних смерть святых Его. Дорога смерть святых Его. Независимо от чего этот человек умер, от болезни ли, или от того, что он пострадал за Христа, для Господа дорога смерть. И потому что каждый человек после смерти, он приходит к Господу. Он прожил эту жизнь здесь, святость, и он благодаря этой благодати и все равно своей жизни какой-то, он приходит к Богу. Они встречаются там на небесах. И псалмопевец говорит, да, еще раз повторюсь, что он обращается к народу, говорит, ищите лица Господня. Потому что вера в совокупности с молитвой совершает силу Божью в жизни каждого. Павел в Торе этому псалмопевцу говорит, сейчас прочту, чтобы быть не голословным. Это еще раз, 13 глава. 4 глава, 13 стих, 2 послание Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Псалмопевец Павел в Торе псалмопевцу говорит. В 13 стихе. Но имея тот же дух веры, как написано. Знаете, дух один и тот же. Дух, который говорил через уста псалмопевца, и дух, который говорит через Павла, написано, это один и тот же дух, дух Господень. И он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил. Он говорит, Павел, и мы веруем, и поэтому говорим. Знаете, Павел пошел дальше. Павел начал говорить о Христе. Если тот человек, псалмопевец, он говорил о страданиях своих, то, что он прошел, Павел шел и страдал за свое благовестие. Он говорит, я верую и поэтому говорю. Он не молчит, не сидит дома, он идет и проповедует. Идет и говорит в народ, зная, что будет побит камнями. Зная, что его не примут, зная, что его будут гнать, он говорит, я верую, поэтому говорю. И он обращается к коринфянам, говорит, и мы веруем, и поэтому говорим. Он себя отождествляет еще со многим количеством верующих людей. Он обращается к нам. Он обращается к нам и говорит, мы веруем, и поэтому говорим. Мы должны говорить, потому что мы веруем. Можно так перефразировать. Если мы говорим, что мы веруем, мы должны идти и говорить Слово Божье. И что же давало Павлу силу делать это? Он говорит, да, что сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Он осознавал, что он ничто, он прах и тлен, он немощный, но Бог действует через него. И силу ему придавало то, что он уповал на воскресшего Христа. Он говорит, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собой с вами. Это надежда на воскресение мертвых. Вечную жизнь со Господом Иисусом давала ему сил идти, несмотря на то, что он был побиваем, был истощаем от жажды, от зноя, там, от недоедания. Он все равно шел и говорил. Это упование подкрепляло его. Это вера в воскресшего Иисуса Христа. Вера та же упала, что и у нас сейчас. Мы верим в то же, что верует Павел. Вот эта вера его подкрепляла. Нас она должна тоже подкреплять, чтобы мы говорили. Дайте вторая часть, как бы, что все-таки подкрепляет, да, как я это вижу. Павел говорит, что мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Мы отовсюду притесняем, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Он практически вторит псалмопевцу, да, который говорит, что я истаивал, там, я умирал, мне было тяжело, да, я был в муках адских. То есть состояние практически одно и то же. И что же помогает опять? Вот обращаясь к псалму. Вот. Это я так посмешить, чтобы, а то что-то засыпаете. И вот обращаясь к псалму, да, он говорит, что псалмовец говорит, буду ходить на земле живых перед Господом. Это тоже есть надежда наша. Здесь жить в присутствии Бога. Павел говорит, да, с одной стороны, что несчастный я человек, надеющийся только здесь на Господа. Но с другой стороны, некоторые, живя вот тем, что нас ожидает там, где-то в горнем доме, не живут этой жизнью. Но она нам дана, и дана ответственность, и дана возможность Царствие Божие здесь строить. Аминь. И вот мы можем здесь тоже ходить пред лицом Господа, по земле живых. Знаете, еще силу, которую, я думаю, приобретал Павел, каким образом это давало ему сил проповедовать и говорить, это мы можем найти в 16 стихе, в котором написано, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Еще уже говорил, что да, Павел говорит, что мы носим эту славу, это просвещение, этот свет в глиняных сосудах, в немощных сосудах. Он говорит, что тело наше, да, внешний наш человек тлеет. Если мы как раз да, жизнь Павла еще раз просмотрим, мы увидим, что он много пострадал за Слово Божие. Но помимо того, что он физически страдал, он еще совершал некоторые такое аскетические подвиги, так называемые, да? Я думаю, что вот этот стих, он как основа для подвигов аскетических для нас. Потому что молитва, пост, воздержание, оно помогало Павлу проходить эти ситуации. Знаете, еще есть такой пример, это Василий Великий, один из святых отцов церкви, рассказывает, как змея пытается сохранить свою жизнь. Когда человек ее настигает, да, ну, раньше ловили змеи там, или побивали, видели, боялись, это сейчас их в Красную книгу занесли, там, для них питомники, террариумы, еще что-то. Раньше ходили все босиком и, соответственно, боялись укуса змеи и уничтожали. Так вот, чтобы когда змея уползала, да, от человека, и когда ее нагоняли, она сворачивалась в клубок, ну, вот так вот, кругом, да, знаете, голова была внизу, а сверху тело все. Она подставляла свое тело, чтобы ее голова не была поражена, чтобы она, ну, не умерла. Вот это хороший пример для нас, потому что Господь Иисус говорит, будьте мудры, как змеи. Иисус говорит, там, ну, змеи мудрости-то немного, она там. Мозгов-то нет там практически. Но вопрос, он вот пример, да? Для того, чтобы сохранить душу, жизнь, да, нужно пострадать. Иисус пример для этого нам. Нужно пострадать. Нужно, если сейчас в нашей жизни, слава Богу, палками нас за Христа не бьют, ну, максимум, да, пошлют вас на 3 буквы и скажут, что не будут вас слушать больше. Это максимум. Ну, здесь у нас, в России. Конечно, в других странах там и люди погибают, и умирают. Но и вот для того, чтобы как бы нам в силе совершать это благовестие, нужно, чтобы тело наше пострадало. Вот этими подвигами аскезы, поста, молитвы, воздержания. И у нас, кстати, будет на этой неделе пост, забегая вперед чуть-чуть, пастор Мацула объявил недельный пост Даниила, вот это на предстоящую неделю. Так что у нас есть возможность приобрести силы для того, чтобы веру нашу, подтверждая жизнью, еще и совершать в благовестии перед народом. Ну и я думаю, что еще помогает проходить, это, да, ожидание вечного. Павел говорит, что 17-18 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Знаете, это тоже помогает, потому что даже радость в жизни нашей сегодняшней, это все-таки временно. Какую бы мы ее ни имели, какой бы достаток мы ни имели, это временно. Да, этим нужно жить, но оно закончится. Но есть то, что пребывает вечно. Есть тот, кто пребывает вечно. Есть то место, которое пребывает вечно. И в это место мы, надеюсь я, по благодати Божией попадем и увидимся там, да, с Господом и друг со другом. И знаете, Бог, Он попускает, еще раз повторюсь, происходить вот этим всем вещам. Для чего? Для благополучия верующих. Опять же, Павел говорит в 15 стихе, что «Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Он попускает этим вещам происходить для того, чтобы видели верующие, как велика благодать Божия. Потому что коринфяне, взирая на немощь, да, Павла, но и видят те чудеса, через которые, и дела, которые делал Бог через Павла, это их ободряло. Это их возводило на какой-то новый уровень благодарности к Богу. Они видели это, они благодарили Господа за это. И вот я уже заканчиваю, сегодня недолго будем Я хотел бы просто, чтобы еще раз, почему я это слово, потому что я когда прочитал его, для меня это ожило, да, я верил и говорил. И неважно, какие ситуации в моей жизни проходят, прохожу я, что там происходит, или там нет работы, или там, или заболел, или какие-то отношения с кем-то нарушены, или, ну, может быть, кто-то меня там преследует. Неважно, если я верю, я говорю, что Бог со мной, я говорю, что Господь спасает, я говорю, что Бог милующий, милосердный, я говорю, что Он избавил очи мои от слез, ноги мои от падения, я говорю, что Он спасает, и это помогает, потому что мольба, вера вместе с молитвой, соединенная молитвой, это одна из величайших сил, которая есть в арсенале нашем, верующего человека, христианина. Вера с молитвой. Это то, что помогает. И знаете, вера – это и есть связка. Связка Нового Завета и связка Ветхого Завета. Павел обращается через эту связку, да, к псалмопевцу. Ибо, говорит, я веровал, и мы веруем. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся для того, чтобы наша вера, она укреплялась. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Да, написано, что ибо надо, чтобы всякий верующий к Нему, приходящий к Нему, веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Отец Божий, мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно живое, Господи, и мы можем обретать его и получать радость от того, что это Слово, оно утешает нас, направляет и назидает. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в какой бы ситуации мы ни проходили, какие бы жизненные перипетии ни происходили в нашей жизни, Господи, Боже, мы знаем, что мы веруем и можем говорить, мы можем обращаться к Тебе, мы можем с молением и сокрушением приходить к Тебе, Господи. И мы знаем, что этот ответ приходит от Тебя. Господи, ну дай нам быть, да, этими благодарными сердцами, Боже, которые воздают свои обеты пред народом, пред лицом Твоим, Господи. Боже, помоги. Помоги каждому из нас укоренить это упование в Тебе, воскресшем, Господи нашем. Господи, помоги нам, Боже. Помоги нам утверждаться в Тебе, Господи. Боже, быть сокрушенными. Искать Тебя, Господи. Совершая, Боже, эти посты, молитвы, воздержания, Боже, обращаясь к Тебе. Да поможет это каждому из нас, Господи, пройти ситуации, разные ситуации, скорбей и радости, Господи, падений и взлетов, Господи. Но дай нам всегда, всегда остаться в Тебе, сохраненными в Тебе, с неоскверненной совестью, с чистыми помыслами. Да пусть это надежда, которая как якорь, закинутая во святое святых в небеса, она укрепляет нас. Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе за Слово Твое, благодать Твою, за милость Твою, за поддержку Твою, за то, что Ты избавляешь нас. Ты избавляешь нас, Господи. И Ты даешь возможность ходить нам по земле здесь, сейчас, пред лицом Твоим, Господи. Радоваться, Боже, жизни, радоваться Твоему благословению, радоваться тому, что мы знаем Тебя, и Ты наш Бог, Ты наш Отец, и мы Твои дети. Господи, дай нам, веруя, говорить о спасении Твоем, умирающим людям, во грехах, Господи, в неверии, в незнании, Боже. Воистину, пусть, Боже, наша вера, она станет действенной. и действующей любовью, Господи. Верой, которая может двигать горы, горы сомнений, горы греха. Боже, пусть эта вера, она возрастает в каждом из нас для того, чтобы мы шли и говорили, как говорил псалмопевец, как говорил апостол, как говорили все апостолы, как говорят многие-многие люди о спасении Твоем по всей земле. Слава Тебе! Наш любящий Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Вот брат Иван говорит, после такой молитвы и проповеди нужно призвать народ к покаянию. Нам всем есть в чем каяться. Ну, я так понимаю, здесь все верующие, да? Ну, давайте мы все равно помолимся, потому что в этом есть некоторое наше неверие, это есть небольшое, так скажем, мы согрешаем в этом, когда мы не веруем и не совершаем дела по Слову Божьему. И в каждом дне нам нужно обновлять свой завет с Господом. И Он говорит, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает наши грехи и освобождает от всякой неправды. Давайте мы склоним наши головы, сердца наши, и просто с сокрушением придем к Господу. Потому что кому нам еще идти? Да, псалмопевец говорит, всякий человек ложь, всякий человек лжив, нет надежды на него. Но есть тот, в ком мы уверены, есть тот, кто верен своему слову и своим обещаниям. Это наш Господь. Боже, мы приходим к Тебе с открытыми сердцами. Боже, мы молим Тебя, прости, Господи, все наши согрешения, вольные и невольные. Господи, прости за все дурные слова, за мысли, за блуждающий взор, Господи. Прости нас, Господи, за неверие наше. Прости нас, Господи, за то, что мы обижаем ближних. Прости, Господи, за ярость, гнев, раздражение. Прости за непрощение, Господи. Прости нас, Боже, помилуй нас, Господи. Не дай нам быть человека-убийцами, Господи. Боже, очищай совесть нашу, помыслы наши, Господи. Боже, мы исповедуем Тебя нашим Господом и Спасителем, не как Иуда, но как разбойник на кресте. И молим Тебя, Господи, помяни имена наши в Царстве Отца Твоего. Молились Тебе с верою во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Брат Иван. Слава Богу, присаживайтесь, братья и сестры. У нас с вами сейчас, знаете что, молитва. Я зря вас посадил. Мы еще постоим на своих ногах и помолимся, потому что была сейчас молитва, и было такое переживание, что мы уже сделали все, что нужно. Но мы еще сейчас с вами помолимся, походатайствуем за наших близких, за наши нужды, за нас самих. Давайте вместе. Господи, спаси и сохрани, Господь, людей, которые еще не знают Тебя, Господи. Боже, благослови наше общение с тем человеком, которого Ты положил в наше сердце, чтобы мы были свидетелем Ему, являли Ему Христа, любили Его, Господи, и чтобы этот человек, наш близкий, кто-либо, кого Ты дал нам в жизнь, он познал Тебя, уверовал в Тебя, обратился к Тебе. Коснись его Духом Твоим Святым через наше свидетельство, чтобы мы, когда веруем, мы говорили, и он слышал, и Слово Твое, Господи, прикасалось к его сердцу. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твое Слово, за силу учения, за Духа Святого, который исполняет это. Господи, благодарим Тебя. Благослови нас ходить в Твоем Слове, исполнять Твои заповеди. Боже, любить Тебя всем сердцем и ближних своих, как самого себя. Боже, благодарим Тебя. Благослови наши семьи. Благослови, Господи, наши отношения в семьях между мужьями и женами, между родными и близкими, между отцами и детьми, матерями и детьми. Господи, между родителями. Помоги нам, Господь, Боже, являть Тебя везде. Особенно, Господи, в наших домах, Господь, Боже. Благослови нас, Боже. Господи, мы просим у Тебя силы, чтобы нам прощать, любить, быть терпеливыми, Господи, радостными, Господь. Всегда молиться, никогда не унывать, Господи. Помоги нам быть таковыми, Твоими учениками, Господи. Благослови дело рук наших, нашей работы, Господь. Господи, везде, где бы мы ни трудились, Боже, помоги нам делать это все, как для Тебя. Не как для человека, но как для Тебя, Господь. Что бы мы ни делали, пусть это прославляет Тебя. И особенно пусть наша работа Тебя прославляет. Мы просим Тебя, Боже, даруй нам мудрость, как нам трудиться, где трудиться, что делать, Господь. И если уж мы что-то делаем, дай нам это делать с усердием, Господь, Боже, чтобы видеть много добрых плодов, Господь, чтобы мы ни в чем не нуждались и могли уделять нуждающимся, Господи, могли благословить, Господи, дом молитвы, Господь. Мы могли сделать все необходимое, к чему Ты нас призвал. Благослови каждое служение в церкви. Все, что Ты насадил, Господь, пусть растет. Пусть каждое служение, как дерево, оно начнет плодоносить и принесет много добрых плодов, Господь. Благослови, Господи, все служения в теле Твоем, которые Ты, Господи, насадил, Боже. Благодарим Тебя. Благослови, Господь, строительство и ремонт, и завершение ремонта до нашего здания, дома молитвы, Господь. Благодарим Тебя за всех, кто жертвует, Господи, за всех, кто молится, за всех, кто приложил свою руку, за всех, кто помогает, Господь, Боже, за всю церковь Твою, Господи. Благодарим Тебя, Господь. Боже, помоги нам вносить свою лепту, все, что мы можем и желаем, и дай нам, Господи, делать это с радостным сердцем. Боже, благослови наш город, города окрестности, везде, где мы живем, Господь. Благослови, Господи, чтобы Евангелие, добрая весть Твоя, она распространялась через тело Твое, через церковь. Господи, помоги нам, Господь, совершать это служение. Благослови Россию, всю страну нашу, в которой мы живем. Благослови начальство и власти, президента и правительства. Мы молим о том, чтобы власть имеющих была мудрость Твоя, Господь, крепкое здоровье, Господь, благословение в семьях, Боже, благословение в отношениях, Господи. Даруй мудрость власть имеющим, долготерпение, Господь, и сострадание. Благодарим Тебя за те власти, которые Ты дал нам, ибо нет власти ни от Бога поставленной. Мы молим Тебя, Боже, о мире между братскими народами, между Украиной и Россией, Господи. Боже, дай нам примириться, простить друг друга. Молим Тебя о прекращении кровопролития, Господь, какое бы оно ни было. Боже, мы просим Тебя о том, чтобы пришел мир между нашими странами, Господь. Боже, благодарим Тебя, Господи, славим имя Твое. Мы также желаем мира Иерусалиму, как написано, «Да благоденствуют все любящие Тебя. Мир Тебе, Иерусалим, Господи, благодарим Тебя за Твой город». Мы просим Тебя, Господи, также в наших записках и прошениях и благодарениях. О каждой нужде мы сейчас соглашаемся, Господь. Ты сердцеведец, Господи. Ты знаешь, Господи, кто, веруя в Тебя, приходит к Тебе, Господь. И мы соглашаемся все вместе и просим Тебя. Боже, исцели, Господь, восстанови. Дай, Господи, силы пройти все трудные обстоятельства жизни, Господь. Помилуй, Господь, тех, кто сейчас в огорчении, Господи, в отступлении, Господь, тех, кто потерялся. Боже, Господь, восстанови всех, кто упал. Подыми, Господи, подай руку свою, Господи. Ты сказал, что и праведник 7 раз падает, но ты всякий раз поднимаешь его. Помоги нам быть этими людьми, Господь, которые, как 4 человека, принесли немощного пред Твое лицо. Помоги также и нам поступать. Находить таких людей и приносить их дом молитвы, Господь. Боже, благодарим Тебя. Боже, благодарим Тебя. И пусть все наши просьбы, они превратятся в благодарение. Слава Тебе, Господь. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Слава Богу. Ему вся слава будет в церкви. Только Богу слава. Слава Богу. И давайте благословим наш дом молитвы, потому что есть различные нужды, а в этом мире за все отвечает серебро. И я хочу процитировать нашего благословенного апостола Павла, который в своем послании 1 Фессалоникийцам, во 2 главе, он сказал так, в 9 стихе. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими». Я увидел в этих словах, знаете, отцовское отношение. Они пришли в другой город, они проповедовали Евангелие. При этом они трудились своими руками. Они благословляли других людей в другом городе. Я подумал, тем более и мы, находясь в своем городе, находясь в своем доме молитвы, находясь в нашем собрании, которое наша семья, можем иметь это отцовское отношение, которое есть у Павла, который видел во всех, кому он свидетельствовал, своих детей. И как написано, что родители, они собирают имение детям. И вот мы здесь с вами как родители, как отцы и матери, друг для друга, помощники. И мы знаем, что строительство дома молитвы нуждается в средствах. Многие служения нуждаются в средствах, в нашем благословении. И отцовское отношение, оно подразумевает, что мы любим тех, о ком мы заботимся. И давайте вот с таким сердцем. Каждый по своему желанию, по своему имению, все, что есть у тебя на сердце, как мы можем добровольно благословим и соберем наши пожертвования. И пусть это будет, как у Павла, вот это отцовское отношение у нас в сердце. И вы видите, действительно, это все приносит такие добрые плоды. Мы здесь собираемся. Служения, нуждающиеся в нашей помощи, они продолжают развиваться. Дом молитвы продолжает строиться. Видели там отмостка, забор, ремонт. Это вообще очень финансово затратное мероприятие. Вот. И слава Богу за то, что мы можем это делать. Для тех, кто имеет возможность перевести на карту Сбербанка свое пожертвование или свое даяние, перед вами номер, обратите внимание, вы можете просто сделать перевод. Слава Богу. И давайте соберем наши пожертвования и помолимся. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты дал нам быть отцами и матерями, и физическими, и духовными, Господь. И заботиться, Господи, о нуждах дома Твоего, Господи, который есть дом молитвы для всех народов. Спасибо Тебе, Господь Божий, что Ты дал крепость рукам нашим и мудрость, Господи, нам трудиться, чтобы мы ни в чем не нуждались, Господи, и могли уделять нуждающимся. Спасибо Тебе. Благослови, Господи. Все, что мы сейчас собираем, пусть это все послужит для распространения Твоего Царства. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молились. Аминь. Слава Богу.